Она подошла к столику, стоящему рядом с моим, который был занят, и что-то прошептала на ухо толстому мужику, который, несмотря на позднюю весну и тепло, был одет в длинную, явно дорогую шубу. Тот покосился на меня, но поднял свой жирный зад и лениво пошел к другому свободному столику. А Марина понесла его тарелки, кивнув мне. «Присаживайся, я принесу тебе поесть. Буквально минутку». Вернулась она минуты через три, таща тяжеленный поднос. Споро расставив блюдо, она удалилась, ни слова не сказав. Но, вскоре вернулась с бутылкой чего-то крепкого, судя по запаху, коньяка, и двумя стаканами. Да, пить коньяк со стаканов, хотя, по барабану, в студенческой юности и из горла, бывало, локали, с первой добычей. Подняла она свою посуду. Редкий улов, огромные деньги. «Прошу прощения», — раздался мягкий баритон со стороны моего столика. «Но я невольно подслушал вашу беседу, точнее, тост. Вы и есть тот герой, что смог добыть сразу двух мутировавших зайцев. Позвольте представиться, барон Алексей Афанасьевич Головин, и выказать вам свое уважение. А еще я хотел бы вас угостить настоящим коньяком из Абхазии. У меня с собой всего лишь небольшая фляжка, но ради такого события я с радостью разделю ее с вами. К сожалению, ввиду недавних событий, я не помню, кто я, амнезия», — учтиво ответил я. «Но, зовут меня Андрей Сергеевич Зеро, вроде бы, и я буду польщен, если вы составите нам компанию». Девушка, по своему обыкновению, пискнула и умчалась в сторону кухни, быстро вернувшись с тремя снифтерами. «Во, другое дело, коньяк надо пить из широкой посуды», предварительно согрев ладонями. А я заметил, что у нее в животе появилось золотистое свечение. «Это что, семерка из нее начинает мага лепить? Позвольте полюбопытствовать, Андрей Сергеевич, насколько сильна была ваша команда, какие маги в нее входили, какие вышли потери?» Гость степенно разливал янтарный напиток, запах которого тут же вызвал приступ слюноотделения. Он был великолепен. «Я про запах. В одиночку ходил, памяти же нет, думал, поможет Алексей Афанасьевич», — отозвался я. «Но вот не повезло на зайцев наткнуться. К счастью, не повезло им. Едва до лодки доволок, одному тяжело и несподручно. Да и память не вернулась, к моему прискорбию. Кстати, магом мой собеседник был, и явно не слабым, в его животе стальной синевой крутился довольно большой шарик. Он профессионально обхватил снифтер руками, согревая содержимое. Задумчиво кивнув своим мыслям, он вытянул вперед руку и сказал: «Всем бы так везло, Андрей Сергеевич. Я ходил в несколько рейдов, в составе больших отрядов, и ни разу без потерь не возвращались, и не всегда с добычей. Так что предлагаю поднять наши бокалы за ваше невероятное везение. Ну и, чтобы память к вам вернулась, благодарю». Мы чокнулись бокалами. На вкус коньяк оказался еще лучше, чем я ожидал. Он был божественен. Марина затаилась серой мышкой, явно мечтая, чтобы ее не прогнали. Я указал на нее и произнес: «А это Марина, одна из тех, кто держит это заведение. Очень хороший человек, прошу любить и жаловать». Польщен знакомством, холодно ответил барон и снова переключился на меня: «А скажите мне, милостивый сударь», — свой вопрос он задать не успел, поскольку дверь с грохотом распахнулась, и внутри сразу стало тесно. В зал ввалилось больше 10 человек, все в форме местной полиции. Самый здоровый из них обвел тяжелым взглядом посетителей и рявкнул: «Никому не двигаться, работает полиция, нам нужен». Он на секунду прикрыл глаза и задвигал носом, как будто принюхиваясь, а после посмотрел на меня: «Он, сопротивление бесполезно, вам лучше добровольно проследовать с нами, у меня есть ордер на ваш арест». Я собрался ставить щит и прорываться с боем, хотя, как маг я был слаб, да и не обучен, не пойду обратно в капсулу. Но, меня остановил котенок: «Андрей, даже не пытайся, мы все вместе их не вытянем, они слишком сильные маги». «Да что я говорю, сам посмотри». Я перестроил зрение, чтобы видеть проявление магии не только вблизи. Да, глаза зарябило от разнообразия цветов и яркости свечения их шаров в животах. Более сильных магов я пока не встречал. И что, так просто поднять лапки и сдаться? Глава 24. 25 апреля 4131 года. Гостиница «Гнездо Орла». Я медленно поднял руки и встал, стараясь никого не провоцировать. В этот момент Марина тихонько всхлипнула, и от нее во все стороны полетело кольцо золотистой энергии, расширяясь и расширяясь, напоминая кольцо Сатурна. «Это же у Сатурна кольца?» «Не помню». Все, кто под него попадал, тут же падали на пол. Некоторые посетители в прямом смысле рухнули мордой в салат. Я почувствовал короткую слабость, но быстро пришел в себя. С улицы доносились удивленные выкрики, а все, кто был в кафе, валялись в самых живописных позах. В сознании оставались только мы трое. Ну, или в живых, пока не знаю. Все живы, но у всех нарушена нервная проводимость спинного мозга, уточнил мозг. Ориентировочное время восстановления – 7 часов. Я едва успел подхватить девчушку, которая, закатив глаза, начала оседать. Оглядевшись, я взял ее на руки и пошел к выходу, аккуратно переступая валяющиеся тела. Барон молча последовал за нами, с неподдельным интересом переводя глаза с Марины на лежащих людей. «За мной, у меня карета за углом», — выдохнул он. «Надеюсь, транспорт не задело выбросом. Без стрипсов мы не уедем». Вокруг гостиницы, насколько хватало глаз, валялись тела. Хорошо, погода была теплая и сухая, не испачкаются особо и не заболеют. Между ними бродили удивленные горожане, некоторые тормошили пострадавших. Из четырех мохнатых недоптиц в сознании были лишь две. Быстро отцепив их упряжки, пока я грузил Марину в карету, барон сел на козлы, аккуратно подвинув бессознательного кучера, и дернул вожжи. С каким-то карканьем птицы припустили в галоп, и мне очень понравилось его отношение к своим слугам. Мы мчались по темным улицам, освещенным редкими фонарями, и я давно потерял бы направление, если бы не мой Искин. Он показывал, что мы уверенно приближаемся к дальним от реки воротам. Барон сидел на козлах, и перекрикиваться на скорости с ним было невозможно, моя спасительница же все так же находилась без сознания. Я гладил ее по волосам и думал, ее зарождающаяся магическая сила просто выключила огромное количество людей, кроме своих. Что это за магия? Как овладеть подобным? И что с ней? Магическое истощение? Абсолютно верно. Тут же встрял мозг. Это ответ на последний вопрос. Она выложилась полностью, явно не понимая, что делает. А вот насчет типа магии не подскажу. Подобного я пока не встречал ни в одном из миров. Ее Искин только начал выращивать ей новый орган для магии. Даже каналы еще не прорастил. Как она сумела воспользоваться силой, нам всем пока непонятно. Странный случай, словно подслушав мои мысли, прокричал Алексей Афанасьевич. Я читал о подобной магии. Она только в императорском роду просыпалась. Ща, доедем, расскажу. У ворот у нас проблем не возникло. Увидев герб на карете, служивые согнулись в низком поклоне и открыли створки. Мы бодро рванули дальше по темной дороге. Как обычно, невероятно качественной, нас даже не болтало и не шатало, хотя скорость была приличной. Свернули мы через минут 40 на обычную грунтовку. Скорость сразу упала, а качество езды заметно снизилось. Еще через 10 минут пути сквозь лес по полной темноте я увидел огоньки через переднее стекло. Наконец, мы подъехали к довольно большому дому. Два этажа, центральная часть и два крыла, он напоминал школу из моего детства. Огромный, монументальный и абсолютно безвкусный. Мужчина ловко спрыгнул и сам стащил бедного кучера, как будто эта туша ничего не весила. Я же аккуратно достал спящую красавицу. Так, с двумя полутрупами на руках мы двинулись ко входу, а Алексей получил еще один плюсик к моему к нему отношению. Заботиться о своих людях – это достойно. Прошу милостиво простить меня за самоуправство, сударь, но были причины вас сюда привести. Спокойным голосом, словно и не нес тело килограмм под 90, выдал барон. Сейчас зайдем в дом, и я все объясню. А вот внутри дом меня поразил. Никакой безвкусицы и армянской или цыганской липоватости. Все строго, дорого, красиво. Нам навстречу тут же рванули трое мужчин, явно слуг, и аккуратно, почти нежно, забрали нашу ношу. Я покосился на Алексея Афанасьевича, но он степенно кивнул, показывая, что все так, как и должно быть. «Прошу следовать за мной, Андрей Сергеевич», — улыбнулся он, — «в мой кабинет. Там я отвечу на многие ваши вопросы, и надеюсь на ответную аналогичную услугу. Просто побеседуем, ежели вы не против. Вашу красавицу уложат в одной из гостевых спален, с ней ничего не случится, клянусь честью рода». Мы поднялись на второй этаж, немного прошли по широкому коридору, одну сторону которого украшали портреты, в основном мужчин. Увидев мой интерес, барон объяснил: «Здесь собраны портреты моих предков, которые прославились сами и усилили наш род. Надеюсь, когда-нибудь и мое изображение займет в этом ряду достойное место». Но, мы пришли. Кабинет оказался довольно большим. Библиотека, на первый взгляд. Ряды стеллажей с книгами, между которых затерялись три кресла вокруг маленького столика, и, уже привычный мне камин напротив. Жестом указав мне на комфортное кресло, он сел почти напротив. Дверь тут же распахнулась, и довольно милая девушка принесла небольшой поднос с фруктами и каким-то алкоголем. «Наверное, вас гнетет вопрос, отчего я вам помог?» Дождавшись, пока симпатяшка уйдет, спросил мужчина. Я согласно кивнул, и он продолжил. «Причин, на самом деле, несколько. Начну с главной. Я нередко захожу в ту столовую. Там вкусно готовят, несмотря на непрестижность места. Особенно обожаю их жидкую пюрешку с котлетками. И вот, я заметил происходящие с дочерью хозяйки изменения. Он неторопливо разлил красного в наши бокалы, мы чокнулись и пригубили. Вино было терпким, почти сухим, но вкусным. Меня это заинтересовало. Я не лекарь совсем, я маг-физик. Но даже моих способностей хватило, чтобы понять, что ее организм вылечился от какого-то недуга. И я решил приходить не раз в месяц, а раз в неделю. И она менялась на глазах. Это было невероятно. Но это только начало. Сегодня я увидел, как совсем молодой парень в одиночку притащил двух зайцев. Он смотрел на свет сквозь свой бокал, красные блики играли на его лице. Барон словно исповедовался. Знал бы он, сколько мне лет на самом деле, эх. Вот это меня заинтересовало даже намного больше, чем внезапно выздоровевшая девчонка. Сначала я не поверил. Зайти в одиночку в туман и выйти живым, уже за гранью возможного. Хотя, был шанс, что вы неделю ждали у границы снаружи, ведь мутанты выходят из своего ареала обитания. Правда, редко. Но вы утверждаете, что добыли их внутри. И знаете, сударь, я вам поверил. Мозг, а допускает сообщение на «ты» в подобной ситуации? Мысленно спросил я. Вполне, только после одобрения обеими собеседниками. Между тем мужчина резко перевел взгляд на меня и посмотрел прямо в глаза. Следующее, что меня удивило, это кто пришел по вашу душу в столовой. Элит, служба альфа тайной полиции. Я раньше думал, что в нашем городке их нет, и добила магия Марины. Я просто не мог пройти мимо такого скопления секретов, ведь эта магия всегда считалась уникальной. Она присуща только одному человеку в мире, правительнице Ларисе Викторовне, и защиты от нее нет, вообще никакой. Предлагаю перейти на «ты» и без отчеств, если вы не против, вместо рассказа предложил я и протянул бокал. С удовольствием. Явно расслабился Алексей. Откроешь для меня хоть часть секретов из перечисленного? Часть открою. Усмехнулся я. Часть, просто не знаю. Начнем с того, что это я вылечил девушку. Я не сильный маг, просто сталкивался уже с подобной болезнью, которая вызывает задержки в развитии. И просто не прошел мимо, она была мне симпатична. Барон кивнул сам себе, словно я подтвердил его личные мысли. А я продолжил. С зайцами просто повезло, честно. Быстрые твари оказались, думал, сдохну. Но, смог. Дело в том, что я потерял память после нападения бандитов и удара по голове. Но, при упоминании эпицентров у меня происходил небольшой выброс адреналина. Вот я и подумал, что, если зайти в туман, какая-то часть памяти вернется. Но, не срослось. Зато зайчиков добыл. Все любопытнее и любопытнее, усмехнулся мой собеседник. Дай предположить. Сейчас ты скажешь, что не помнишь, за что тебя разыскивают такие серьезные службы. В целом да, развел я руками. Говорят, что я украл какой-то сверхценный артефакт. Это все, что я знаю. И артефакта у меня точно нет. Ни кулонов, ни драгоценностей, ни статуэток, ничего. И памяти тоже нет. И именно в этот момент котенок высунул заспанную мордашку из-за лацкана пиджака. Алексей аж подпрыгнул от неожиданности. Хотя ничего угрожающего я в этом не видел. «Это что, кот?» – странным голосом спросил он. «У меня ужасная аллергия на кошек, а на эту нет. Может, это и есть артефакт? Вообще-то, я кот», – прорычал мне в мозг бес. «Так ему и передай. Вообще-то, он кот, а не кошка», – усмехнулся я. «Он просил передать. А на котов у тебя тоже аллергия? И вообще, он тоже из тумана. Думаю, зараженный, наверное, потому у тебя и реакции нет». «Ну, конечно, тоже аллергия», — воскликнул барон и проворно перескочил через кресло, спрятавшись за ним. «Отпусти его на пол, я его сейчас прихлопну, не бойся». «Зачем его прихлопывать?» — удивился я. «Он хороший и умный, даже речь местами понимает. Смотри», — я перевел взгляд на беса и скомандовал. «Сядь ко мне на колени, и потом ляг». Котенок укоризненно посмотрел на меня, вздохнул и одним слитным движением выпрыгнул из-под моей одежды, усевшись на моих коленях. Спустя еще пару секунд он лежал, завернувшись в хвостик и громко мурлыкал, делая вид, что спит. Но как это возможно? Сбился хозяин дома, аккуратно выходя из-за кресла. Зараженные же не поддаются дрессировке. Они всегда агрессивны. Не помню, откуда он, честно соврал я. Он появился до того, как я потерял память. Но он друг, и даже выручал уже несколько раз. А еще я рад, что он не аллергенный. Может, глоток вина? Все еще опасаясь, Алексей сел в свое кресло. Когда он взял свой бокал, рука слегка подрагивала. Это насколько же здесь люди боятся зараженных, не зная того, что заражены все. Просто некоторые криво заразились, их Искин что-то напортачил или неудачный эксперимент провел. Кстати, я склоняюсь к последнему варианту. За знакомство с твоим другом, протянул мне он свой бокал. Конечности его уже почти перестали трястись. Он очень быстро взял себя в руки, и я жду продолжения истории. А еще, я уверен, что этот пушистик и есть тот артефакт. Надо же, зараженный, который поддался дрессировке. Точно нет, не артефакт, усмехнулся я. В памяти есть момент, когда я через тряпочку кормлю его, лысого, слепого, размером с треть ладони, только рожденного, еще даже мокрого, и потерявшего мать, но, большего не помню. Мне было неприятно обманывать этого человека, он был вторым мужчиной после старика-еврея, кто понравился мне как человек. Он вызывал доверие, хоть я и знал, что доверять в моей ситуации полностью нельзя никому. Главное, что мой Искин постоянно считывал эмоции собеседника, а тот ни разу не соврал, лишь пару раз не договорил, но это в порядке вещей. У каждого есть скелеты в шкафу, доставать которые просто нельзя, никогда. Сделаю вид, что поверил. Криво усмехнулся Алексей, все еще опасливо косясь на котенка. «В общем, — продолжил я, — не знаю, зачем за мной прислали подобный отряд. Мне и рядовых бы, скорее всего, хватило. Не воевать же с полицией. А что касается последнего вопроса, тут я точно не помогу. Возможно, выздоравливая, организм девушки решил, что ей нужен магический источник, и создал его. Возможно, она бастард правящей династии». Если ее мама была так же хороша, то есть такой шанс. Честно, не в курсе. А что это за магия была, и почему мы выжили? Я же уже говорил, нахмурился барон. Это единственная магия, от которой не существует защиты. Вообще. Или ты про то, что она делает? Слухов много, но я считаю верным всего один вариант. Эта сила отключает нервную проводимость, но не полностью, оставляет жизненно важные функции в порядке. Люди не умирают. Но, если это враги, никто не мешает пройтись по всем с кинжалом и доделать работу. Он уже полностью успокоился, лишь изредка поглядывая на все еще мурлыкающего беса. И потенциал у Марины значительный. 100 метров ведь радиусом взяла. А Лариса Викторовна, дай ей туман долгих лет, спустя тысячелетия своей жизни, имеет радиус в 300. Что же будет, когда она войдет в силу? Мы долго молчали, каждый думал о своем, потягивая отличное вино. «Слушай, а как ты так легко нес своего кучера?» Отвлекся от размышлений я. Мне стройное тельце и то тяжело нести было. Ну, относительно. Так я же маг-физик. Довольно улыбнулся мужчина. С помощью магии я могу усиливать свое тело, делать кожу прочнее брони и все в таком духе. Сложная магия, но у меня были хорошие учителя. Да, кстати, если устал, я распоряжусь показать тебе твою спальню. Как я понимаю, пока Марина в себя не придет, ты ее не оставишь. Правильно понимаешь, хмыкнул я, а за помощь благодарю. Она была своевременна и приятна. 26 апреля 4131 года. Замок в Восточной Пруссии. Робкий стук в дверь заставил правителя недовольно нахмуриться. Была глухая ночь, давно перевалила за полночь. Он, в ночной одежде, возлежал в своей огромной кровати и читал. Это была его страсть, новые знания. Говорят, чем больше живешь, тем меньшим интересуешься, но это была полная ерунда. Он читал все подряд, от инструкций по начальной магии до любовных романов, изучал строение автомобилей и технологии использования тяжелых металлов, зачитывался детективами и категорически не любил, когда его отвлекали. Но сейчас явно произошло что-то из ряда вон. «Заходи», отложив томик детских сказок, буркнул хозяин замка. В спальню, согнувшись, вошел его помощник, невысокий и очень худой мужчина в длинном камзоле, словно пришел в зал на прием. «Что у тебя?» «Господин», — дрожащим голосом начал доклад вошедший, — «у меня странные и противоречивые новости». Он замолчал, размышляя, с чего начать, и хозяин тут же рыкнул. «Не тяни, говори, как есть. Дело в том, что нашу первую команду в общем, они не справились, нулевой исчез. Поиски продолжаются. Уже есть пара зацепок. Как только команда придет в себя, они пойдут по следу. Я же включал туда ищейку и нюхача. Что значит, придут в себя?» — прорычал мощный мужчина. «Они вместо охоты нажрались там, что ли?» «Никак нет, сир, просто их вырубили неизвестной магией. Опрошенные свидетели утверждают, что это была магия уважаемой Ларисы Викторовны. Я, конечно, в это особо не верю, но, если он овладел подобной силой, то становится чрезвычайно опасен. И, опять же, если это правда, то, не исключено, что он является предком или потомком великолепнейшей. Потому я и рискнул побеспокоить вас в этот час. Возможно, у вас будут идеи или указания». Внезапно хозяин замка задумался, его массивные брови опустились вниз. «Магия, говоришь, что с Анжелой-то? Разбудили? Похоже, она единственная, у кого есть шанс справиться с подобным. К утру процедура будет завершена, и мы поставим ей задачу, господин». Вновь поклонился слуга. «Ввиду новых данных, может, вы захотите сами с ней переговорить? Получается, что задача резко усложняется». «Хорошо, пригласи ее ко мне за стол на завтрак», — задумчиво протянул главный. «Я сам с ней побеседую, а теперь свободен». Помощник, пятясь и кланяясь, задом покинул комнату, аккуратно закрыв дверь, а мужчина взял в руки недочитанную книгу. Его ждала интересная недочитанная история про оживший кусок хлеба, который сбежал от своих хозяев. Но глаза лишь бездумно скользили по буквам, мысли одолевали. Правильно ли он решился самолично встретиться с Анжелой, не слишком ли это большой риск для него? Впрочем, выбора не было, ему кровь из носу нужен нулевой. Захлопнув так и недочитанную книгу, он мысленно приказал свету погаснуть и лег. Намечался невероятно сложный день. Глава 25. 26 апреля 4131 года. Особняк барона. «Выспался я великолепно. Кровать была выше всяких похвал, в меру жесткая, огромная. Тяжелые шторы на окнах почти не пропускали солнечный свет с улицы, давая выспаться. Котенок старательно охранял и меня, и послеживал за Мариной, но проблем действительно не возникло. Сходив в личную ванную и приведя себя в порядок, я спустился вниз к хозяину дома. Мозг подсказал мне направление. Алексей находился в небольшой уютной столовой за столом на 6 персон. Высокие панорамные окна давали много света, снаружи было море зелени, сама столовая была отделана явно недешевыми породами дерева. Молодой слуга в этот момент прислуживал хозяину за столом. Увидев меня, Алексей, не чинясь, поднялся и протянул руку. После рукопожатия жестом пригласил за стол. Я с удовольствием уселся на резной стул с высокой спинкой. Мне тут же поставили тарелки с приборами, принесли одуряюще пахнувший черный кофе. Пока ели, мы почти не говорили. Все свелось к как спалось, и спасибо, великолепно. «Кстати», — вдруг сказал мужчина, — «с Мариной все в порядке, она идет на поправку, и, думаю, к обеду составит нам компанию». Я чуть не ляпнул «да, я знаю», но вовремя прикусил себе язык. Вместо этого ответил: «Отличные новости, благодарю, и еще раз спасибо за помощь». «Слушай», — вдруг стал совсем серьезным хозяин дома, — «у меня к тебе предложение, только сразу не отвергай, подумай, хорошо?» Я кивнул, и он продолжил: «Я глава клана охотников в тумане. Клан небольшой, из четырех не самых богатых и влиятельных родов, но, учитывая нашу специфику, с нами весьма считаются. В нашем регионе мы первые, и это не бахвальство. Я помню, что ты потерял память и не знаешь, к какому роду относишься. Возможно, твой род уже состоит в клане. А как, здесь есть еще и клановая система, и что она дает, интересно? И почему мозг не предоставлял мне эту информацию?» «Ты не спрашивал», — явно пожал плечами мой Искин. «Да и информации у меня об этом практически нет». «Тогда ты не можешь официально присоединиться к нам, к сожалению. Но, я предлагаю временное присоединение, союз, так сказать». Продолжение речи Алексея наложилось на ответ мозга, но я все услышал. «Подумаешь над этим?» «Подумаю», — осторожно ответил я. «Но зачем это тебе? И что с этого получу я?» «Ты, защиту клана, само собой», — не задумываясь, ответил собеседник. «А нам нужны такие крутые охотники, как ты. Выжить против сразу двух зайцев, наверное, даже я не смог бы. Плюс у нас на последней вылазке случились значительные потери. Правда, не невозвратные. Нарвались на текучего тигра. И теперь половина отряда спит, и проспит еще несколько месяцев. Еле ноги тогда унесли. Мне пришлось дать себя ему пожевать, пока остальные уцелевшие уносили соратников. Можешь поверить, даже с моими способностями, это очень неприятные впечатления. Зато все выжили. Однако, искренне удивился я, а список зверей и их возможностей существует? Так сделай запрос на информацию, удивился барон. Тебе ее в мозг и загрузит. Там почти все есть. Чего нет, я тебе расскажу или тоже скину. Хотя, что-то я тебе не могу ничего выслать. «Тебя как будто нет. Это как так? Может, ты из повстанцев?» После удара по голове это началось, пожал я плечами. «Даже простую карту получить не могу. Причин не знаю, даже не знаю, как это работало». Марина очнулась. Вдруг сообщил мозг. Она явно напугана и не понимает, что происходит. Марина пришла в себя, тут же озвучил я информацию. «Думаю, нам стоит ее успокоить, дабы избежать повторного срыва и срабатывания ее магии». Алексей удивленно посмотрел на меня, но тут же поднялся. «Идем», — сказал он, и направился к двери. Вскоре мы оказались у нужной нам комнаты. Я негромко постучал и в полный голос спросил. «Марина, это Андрей. Ты одета? К тебе можно войти?» С той стороны послышался знакомый испуганный писк, а потом судорожные шуршания тканью. Через буквально минуту послышалось. «Заходи». Мы дружно вошли в спальню. Девушка была полностью одета и даже причесаться успела. «Я ничего не помню», — с виноватой улыбкой сообщила она. «Что произошло? Где я? Ты у меня в гостях. Меня зовут Алексей Афанасьевич Головин», — слегка склонил голову мужчина. «И буду рад пригласить тебя с нами позавтракать. Очень приятно», — присела в книгсоне девушка. «А я вас помню, вы тот барон, который приходит к нам раз в неделю за винегретом и пюре с котлеткой. Ой, простите», — сконфуженно пробормотала девушка, прикрыв рот ладонью. «Да, это я самый», — добродушно хохотнул Алексей. «А тебя я знаю, и вынужден признать, что за последнее время ты сильно похорошела, повзрослела. Так что насчет завтрака?» Девушка согласилась, и мы вернулись в столовую. Третий комплект тарелок и приборов уже стоял на столе, и мы дружно сели. Есть уже не хотелось, так что мы сидели, скорее, чтобы составить компанию Марине. Серьезных тем в разговоре не касались, так, досужая болтовня. Но, я постоянно подводил к темам, которые мне интересны. Да, это общество действительно максимально было похоже на феодализм. Вот только с централизованной властью где-то в районе бывшей Англии. Вот где не стал бы жить, тем более, став властителем всея земли. Войны между странами, хотя назывались они просто округа, бывали редкостью. Центральная власть была сильно против, но приграничные стычки и отправка шпионов и наемных убийц к соседям были частой практикой. Полезных ископаемых практически не осталось, и округа, что их имели, защищали, как могли. Это был залог процветания как народа, так и их правителя. Магов среди знати было процентов 80, среди обычных людей – не больше 10, и их тут же сманивали кланы, предлагая хорошие условия. Так что предложение, озвученное Алексеем, было тут в порядке вещей. Многие кланы создавались для охоты внутри туманных эпицентров. В животных и монстрах оттуда было множество очень нужных для человечества веществ и ингредиентов, и они высоко ценились. Ископаемых не было, потому основная добыча была именно в этих аномалиях. Также узнал, что в самый центр тумана соваться – почти верная смерть. В центре находился кристалл. Чем он крупнее, тем большую площадь занимала сама аномалия. Если его отломить от камня, на которых они обычно прорастали, туман исчезал максимум за сутки, и звери и мутанты в бешенстве нападали на все ближайшие селения. Существовали даже профессиональные кристальщики. Люди, добиравшиеся до эпицентра и похищавшие кристалл. Их услуги стоили очень дорого, но им платили, если туман возникал, к примеру, рядом с оживленной дорогой или впритык к городу. А сами кристаллы ценились в ювелирной промышленности, другого применения им не нашли. В остальных случаях кристаллы старались не трогать, чтобы не уничтожить место добычи. «Кстати, рядом с нами находится довольно большое место тумана», — продолжал Алексей, польщенный нашим вниманием. «Он на границе двух округов, наши соседи тоже там промышляют, и у нас с ними мир. Даже помогаем друг другу, если просит. И такое бывает», — удивился я. «Ага, оказывается, Здесь случаются туманные прорывы. Это когда зверье и измененные просто прут валом в одном направлении. В таких случаях собираются все бойцы, независимо от округа. Все, кто есть рядом. К счастью, направление выплеска абсолютно рандомное, и редко монстры прут прямо на поселение. Но, случается и такое. Зато добычи с таких ситуаций огромное количество, как и жертв. Разговор затянулся, и я почувствовал, что уже проголодался. Только я протянул руку к пирожному, как хозяин дома прямо спросил. «Уже есть хочется? Мне тоже. Предлагаю сразу плавно перейти к обеду. Мои повара – одни из лучших в нашем районе. Правда, придется подождать минут 10, но поверь мне, это лучше, чем набивать живот остывшими булочками и согревшимся мороженым. С удовольствием подожду», – кивнул я, и все завертелось. Одни слуги таскали новые блюда, другие убирали остатки завтрака. Уложились они менее, чем в 5 минут. Да, блин, такого ассортимента еды я не видел даже у своего начальника на 50-летие в ресторане «Прага», что на Арбате. Правда, количество сейчас было вполне уместным, человек на 5-6, а не на 200. Нас же было всего трое. Вскоре мы приступили к трапезе. Алексей не наврал, вкусно было до умопомрачения. Беседа вскоре возобновилась, и я нереально удивился, когда узнал, что хозяину всего 27 лет. Он был моложе меня, но выглядел за 40. Это же как его жизнь потрепала. Между тем Алексей исподволь уговаривал меня, если не примкнуть к клану, то, как минимум, вступить в его команду охотников. И это было совсем другое дело. Деньги мне точно были нужны, как и жилье, как и безопасность. Ну, на данном этапе. А еще знания, которыми он охотно делился. За столом мы просидели до позднего вечера. Никогда бы не подумал, что смогу столько съесть, но мозг меня постоянно хвалил, разогнав мой метаболизм. Набирая из пищи множество необходимых нам элементов и белков, Марина говорила редко, иногда отвечая на те мои вопросы, ответов на которые не было у Алексея. Да, я дал себя уговорить на походы в туманные зоны на охоту, потому на алкоголь мы не налегали, договорившись выступить завтра с рассветом. Тогда же я должен буду познакомиться с еще двумя членами нашей команды. Вскоре я блаженно растянулся на своей кровати в выделенной мне комнате, предварительно проводив Марину до ее двери. 27 апреля 4131 года. Туманный Альбион, кабинет в огромном замке. Лариса Викторовна сидела в кресле напротив камина, по-стариковски обернувшись руками и поджав ноги, как будто ей было зябко. Но нет, выглядела она всего на 20, хотя так себя морально и не ощущала. Груз долгих прожитых тысячелетий давил на нее, все чаще она прокручивала в голове варианты ситуаций, где можно было поступить лучше. Наверное, эта старость, в очередной раз подумалась ей. Она прекрасно знала, что жизнь у нее практически бесконечна. А сейчас случилось то, чего ожидать было невозможно. Она ощутила, что где-то на юго-востоке использовали ее уникальную магию, и мимо подобного факта она пройти не могла. А сейчас она ожидала своего напарника, второго правителя этой планеты, такого же бессмертного, как и она. Каждый из них пережил тысячи покушений, отравлений, битв, и всегда восстанавливались, если случалась какая неприятность с телом, что уже было почти невозможно. Та авария с беременной подругой и ее тупым мужиком изменили всю ее жизнь. Но она не жаловалась, у них обоих было абсолютно все, кроме, разве что, настоящей молодости и развлечений той эпохи. Правитель Алексей, раздался зычный голос камергера, и двери распахнулись. Лариса тут же приняла подобающее положение, ее спина выпрямилась, руки спокойно легли на подлокотники огромного кожаного кресла. Вошедший молодой мужчина слегка поклонился ей, дождался грациозного кивка и сел в кресло напротив. Дождавшись, когда двери закроются, он облегченно откинулся на спинку, схватив со столика между ними огромную виноградину и запихнув ее в рот. «Как же достали эти церемонии!» – пожаловался он с набитым ртом. «Только с тобой и расслабиться могу. Что случилось, напарница?» «Леш, ты мне жалуешься каждую встречу», – хмыкнула девушка, расслабляясь и беря бокал рубинового прозрачного вина. «На самом деле ситуация сложная. Даже не знаю, с какой стороны подступиться к рассказу. А ты сначала, я же тебя знаю», — усмехнулся парень. «Тебе только дай возможность начать говорить, потом хрен заткнешь. Жаль, что у нас с тобой ничего не получается. Ой, только не надо вот этого всего опять», — грустно улыбнулась Лариса. «Сколько раз мы с тобой сойтись пытались? 4? Ну не созданы мы друг для друга», — слишком оба лидеры, и я не для ностальгии и сожаления тебя позвала, кто-то воспользовался моей магией, вот, сказала, Алексей пораженно замер, внимательно смотря на подругу, потом склонился в ее сторону и тихонько спросил, взяв холодную ладошку в свою руку, ты не могла напутать, может, показалось, наша магия уникальна же, твоя только у тебя, моя, только у меня, и все эти годы только подтверждали данное правило, я точно почувствовала, серьезно ответила девушка, где-то в районе Прусси, и приказала узнать подробности, их быстро нашли, радиус удара оказался 74 метра, все задокументировано альфой тайной полиции, до этого момента я тебя не вызывала, на, поизучай, если мне не доверяешь, девушка протянула листок, и парень углубился в чтение, читал он долго, вдумчиво, потом отложил его на столик, тут сказано, что подозревают троих пропавших, и лишь один из подозреваемых, девушка, но она безродная, малолетка, обслуживающая семейную столовую с ночлежкой, как она могла получить подобную силу, знала бы, звать тебя не стала, пожала хрупкими плечиками правительница, и что делать, тоже в сомнениях, мне кажется, нужно привлечь ее в наш клан, изучить, замотивировать, с ума сошла, скривился Алексей, человека с твоими способностями прогнуть, ты как себе это представляешь, можешь мне поверить, это невозможно, если вспомнишь, я пробовал, после чего мы с тобой прожили прекрасные 11 лет, пока ты не завела себе этого смертного, как его там, ой, да ладно тебе прошлое ворошить, нахохлилась девушка, кто старое помянет, молодая была, горячая, глупая, и весь мир под моими ножками, это кого угодно с пути праведного столкнет, давай о деле, что нам с той безродной делать-то, уничтожить, пожал плечами правитель, и всех свидетелей тоже, остальные сами заткнутся. Нельзя, чтобы появилось что-то угрожающее нашей власти, а это событие угрожает. Добрый ты, протянула собеседница, я все-таки для начала попробовала бы ее приручить. Моя сила на меня не повлияет, а уж скрутить молодуху, если бузить начнет, я точно смогу. Кстати, красавица замолчала, явно раздумывая, продолжать ей или нет, но Алексей слишком хорошо ее знал и потому не торопил, от него она секреты хранить не умеет и не хочет, он был единственным, кому она безоговорочно доверяла, и единственным, кого она не могла уничтожить при всем желании, да, они не единожды пробовали построить отношения, но каждый раз у них ничего, в итоге, не выходило, и оба смирились с тем, что его напарник, неизбежное зло, ну или добро, с какой стороны посмотреть. «Помнишь своего друга, который уснул и не проснулся?» «Наконец не выдержала девушка. Есть новости, но они тебе не понравятся. Продолжай». «Напрягся парень. Я помню, как ты создавал Орден Нулевого, вводил в обиход сказки для малышей. Да, я ему тоже благодарна за то, кто я теперь есть. Но есть но. Твоя привязанность к нему сыграла с нами, походу, дурную шутку. И сказки эти, и Орден, и все остальное. Я пока ничего не понимаю». Начал закипать собеседник, можешь толковее выражаться, при чем здесь сказки, при чем здесь орден, я просто хотел, чтобы его имя осталось в веках, пусть и всего лишь легендой, он мой друг, был, да что непонятно-то, делано удивилась Лариса, ожил наш благодетель, понимаешь, ожил, и теперь он главный борец со злом, нами в том числе, а ведь благодаря твоим сказкам, за ним пойдут народы, округа, все, но главное, его потеряли, и хозяин артефакта, и люди, представленные нами, а еще главнее то, что один из двух мужчин, исчезнувший благодаря вспышке моей магии, он, второго не опознали, глава 26, 27 апреля 4131 года, особняк барона, проснулся я рано, солнышко только окрасило красным горизонт, настрой был боевым. Котенок недовольно высунул нос из-под одеяла и прошипел, ну вот чего так рано-то, ты не в курсе, что кошки, вообще-то, 70% жизни спят, может, еще поспим, вот же зараза, он не кот, и я это знаю, а он знает, что я это знаю, и я знаю, что он знает, что я знаю, что он не кот, но играет божественно, красавчик просто, спасибо, тут же промурлыкало у меня в голове, я стараюсь, умничка, не покривил я душой. Но сейчас давай вставать, нас ждут великие дела. Когда я, приведя себя в порядок, вошел в столовую, сильно удивился. Марина уже была там в компании Алексея, с удовольствием поедая глазунью с беконом. На мой удивленный взгляд она ответила, ты же не будешь против, если я пойду с вами, Алексей сказал, чтобы я у тебя дозволения спросила. Шутите? Откровенно удивился я. В роли охотника на монстров я эту красавицу никак не видел. Ну почему сразу шутим? Ухмыльнулся Алексей, глядя на мою реакцию. Защитить мы ее точно сможем, а вот ее магия может нам помочь в самой сложной ситуации. Я многое знаю про этот дар, он работает на всех, кроме тех, кого Марина посчитает друзьями. И монстры не исключение. Да от этой магии вообще спасение не изобретено. Хорошо, что она есть только у главы правительства Земли. Ну и, теперь еще и у Марины. Я сел за стол и взял приготовленный для меня кофе, стараясь оттянуть ответ. В принципе, парень был прав, это мощный ресурс, который, по идее, может нас спасти, если что-то пойдет не так. Но это же девушка. Во времени, где я раньше жил, правила эмансипация. Некоторые мужчины доходили до того, что смели ударить женщину. Типа равенства хотели, получите и распишитесь. А как по мне, это были слабаки или конченые уроды. Женщина всегда априори слабее мужчины, ее назначение не воевать, а поддерживать. Хотя, были легенды про амазонок, к примеру, которые отрезали себе одну грудь, чтобы она не мешала им стрелять из лука. И это задолго до эры эмансипации. БРРРР. Но, посмотрев в умоляющие глазки девушки, я со вздохом сказал: «Хорошо, уговорили, черти языкастые, но, чтобы сама никуда не лезла, команды исполнять сразу и без споров, договорились?» «Конечно», — просияла девушка. «А кто такие черти языкастые?» Ответить мне помешал слуга, резко распахнув дверь, он торжественно провозгласил: «Гости его благородия, Вениамин и Олег». «Ага, а вот и те два бойца, о которых мне сообщал Алексей вчера. Один высокий, нескладный, с залысиной, несмотря на явную молодость, ему на вид было меньше 25, блондин с короткой ухоженной бородкой. Второй оказался его полной противоположностью. Брюнет, совсем небольшого роста и невероятной ширины, при этом он был целиком из мышц. Мощный случай, машу вашу. По возрасту примерно ровесник ребят, тоже четвертной плюс-минус. Оказалось, что высокого звали Вениамин, а здоровяка – Олег. Они непринужденно присели за стол, это показывало, что здесь они свои в доску люди. Алексей нас представил, мы поручкались. Рукопожатие обоих было крепкое и сухое, без насилия или безвольности. Уже почти уважаю. После трапезы слуги барона принесли нам с Мариной одежду, что-то среднее между спортивным костюмом и полевой формой армии. Куча кармашков, разгрузка, жгуты на всех конечностях, но ткань эластичная, облегающая. Кстати, как оказалось, очень удобная одежка. Ребята были одеты в такую же. До пятна тумана мы добирались ни за что не угадайте. На деревенской телеге. Правда, в нее запрягли сразу двух лошадей, не рядом, а одна за другой. Да, лошади здесь тоже были. Мощные, похожие на русских тяжеловозов. Алексей явно рассчитывал на тяжелую по весу добычу. Через полчаса неспешного пути мы увидели границу. Похоже, пятно было намного больше того, где был я, поскольку стена шла практически ровно от горизонта до горизонта, да и повыше метров на 5. А еще здесь стояла звенящая тишина, такая, что хотелось говорить шепотом. «Ну что, господа и дамы», — жизнерадостно воскликнул Алексей, спрыгивая с телеги и забирая какой-то мешок. «Все готовы? Слушайте меня как родного папу, и мы вернемся с богатой добычей целыми». Слишком храброе заявление, как по мне, но спорить я не стал. Здесь я почти новичок, информации крайне мало, а этот парень явно не в первый раз осознанно ходит в туман. Марина держалась очень скромно, пытаясь находиться рядом со мной. Похоже, немного боялась. Не, вот ее я точно спасу. Чего бы это ни стоило, мы в ответе за тех, кого приручили, это классика. Слуга, который привез нас, споро развернулся и покатил обратно, пришпоривая лошадей. Я недоуменно посмотрел на барона. Тот лишь улыбнулся и сказал: «Не переживай, это нормальная практика. Он будет ждать нас в километре от границы. Ближе, монстры могут почуять лошадок, были случаи. Сожрут вместе с возничим, а по свистку прибудет, нас забрать. Здесь тихо, точно услышит». В мешке оказалось обычное холодное оружие, которое парень начал нам раздавать. «И зачем оно нам?» Разглядывая явно недешевый меч, спросил я. «Я вроде как маг, не сильно опытный, но, тем не менее, мы все маги», усмехнулся Олег. «А это мы называем последним шансом. Пока, слава туману, применять не приходилось, но традиции есть традиции. Вдруг мана закончится, или просто не успеваешь магией ударить, вот для подобных случаев и берем. Перед самой границей я установил щит, морозный, который замораживает девятку. Пришлось сделать его побольше, чем в прошлый раз, чтобы гарантированно закрыть всю компанию. Алексей одобрительно кивнул и вдруг. Смотрели «Терминатора», фильм такой был, лет 40 назад вышел. Ну, от моего прошлого времени, здесь-то точно никто не помнит ни Арни, ни его крутой винчестер. Там Арнольд был насквозь железный и с красным глазом. Вот именно в такого монстра парень вдруг превратился. Не Т-9000, а тот, которого Арни изображал. «Нравлюсь», — за могильным низким голосом хохотнул он. «Да, это и есть моя магия. Я же говорил, что физик. Влияю только на свои способности. Идем, если налюбовались. У нас огромные планы. Здесь медведя недавно видели, команда одна сообщила. Но они его не потянут, потому сбежали. А нам бы он не помешал. Помимо мяса и шкуры, в нем почти всегда зарождается железо магии. Да, дорогая штука», — продолжил Вениамин. «Алхимики с руками отрывают. Проблема найти. Будем надеяться, что он не случайно сюда забрел, что это его территория. Тогда быстро сам прибежит, как только внутрь войдем. И, кстати», — дополнил Олег, — «монстр очень мощный физик, но еще и магией владеет. Огнем плюется, жидким. Так что твой щит весьма уместен. Долго продержать сможешь?» Я подтвердил, что любое время. А между тем мы прошли непрозрачную границу тумана. Внутри, как и в прошлый раз, видимость сразу выросла. Мой щит периодически окрашивался белыми всполохами, когда нарывались на большое количество девятки. Движение справа, на 3 часа. Вдруг дурниной заорал мозг, а котенок высунул мордашку, явно разглядывая, что происходит. Ох, артист, он же в постоянной связи с Маискином, знает все, что знает он. Осторожнее. Я тут же озвучил данные спутникам. Они удивленно на меня покосились, но развернулись в нужную сторону, явно готовясь к битве. А вот сам я пока ничего не видел. И, через пару секунд я увидел. Я даже представить не мог, что чья-то больная фантазия сможет родить подобное чудовище. По колено мне, это недоразумение выглядело смесью свиньи, кота и паука. Мохнатое, шестилапое с явно кошачьей мордой и толстое. Если от такого и можно умереть, то только от умиления. Угрожающе он не выглядел. Я поднял руки, собираясь вдарить по уродцу молнией, но наш терминатор толкнул меня плечом. Блин, кажется, он и правда железный, весил он явно столько, что это маленькое движение меня чуть не снесло. «Тормози!» — стальным низким голосом воскликнул он. «Это барабаш, их нельзя убивать, примета очень плохая, сами по себе они совершенно безобидные, никогда не атакуют, но при убийстве могут взорваться так, что мало не покажется. В общем, ни один охотник их никогда не трогает. Традиция уже». Я медленно опустил руки, наблюдая за странным, но умильным зверьком. Свинья с кошачьей мордой и 6 лапами. Интересно, от кого он произошел? А тот неспешно подошел к щиту и попробовал войти внутрь. Его нос от контакта с щитом тут же покрылся инеем, и монстр, обиженно фыркнув, отскочил на пару метров. Мы терпеливо стояли, ожидая, пока тот сбежит. Вот только, походу, отступать именно этот экземпляр не умел. Протерев носик передней лапкой, он снова рванул к нам. Предсказуемо, врезался в ледяной щит и плюхнулся на задницу, ошалело теребя вновь отмороженный нос той же передней лапой. При этом еще и тихонько обиженно поскуливая. Настырный попался, чуть ли не восхищенно сказал Олег. Обычно они сразу сбегают, стоит камнем поугрожать. А этот вообще без башни, походу. Движение прямо сзади, на 6 часов, минимум 2 цели, прозвучал в голове голос мозга, и я тут же развернулся, игнорируя 6-лапого толстяка. Ребята тут же повторили мое движение, напряженно вглядываясь в редкий туман, а оттуда выплывали чем-то это походило на белок, только размером они с хорошую такую овчарку. Поджарые тела, расцветка настоящей серой белки, не рыжей, и деревья качались, даже очень большие, когда эти туши прыгали с ветки на ветку. Что же они все так растут? Тут что, анаболиками туман заполнен? Хотя нет, логично. Наномашинам нужна энергия, энергия тепла тела, и место в мозгу для Искина. В мелких животных он просто не помещается. Не зря в прошлом я уверенно сказал, что звери размера кролика и меньше, для нас совершенно безопасны. Искусственный интеллект просто не выживет в них, потому и заражать их нет смысла. Но вот, за счет чего создаются эти эпицентры, все-таки, и что за кристалл находится в центре любого эпицентра, уж простите за невольную тавтологию. он и есть подпитка, все-таки это роботы, которым для функционирования нужно питание, электрическое или тепловое. Судя по температуре здесь, тепловое отпадает. Хотя, что я знаю об их эволюции за 4000 лет, может уже другой вид придумали, энергии имею в виду, летяги. Отвлек меня от размышлений довольный возглас Алексея. Сразу две, уже не зря на охоту вышли, с них всегда шикарный навар. Только осторожно, они почти всегда маги. Словно подтверждая его слова, от белок, почти синхронно, в нашу сторону полетели две молнии, которые размазались об мою защиту и стекли в землю. Но, странных животных это не смутило, и они повторили атаку, снова безрезультатно. А я почувствовал, что накатила непонятная усталость. Это первая версия контроля уровня магической энергии. Тут же объяснил мозг. Усталость означает, что треть истрачена. Осторожнее, эти молнии сильно тебя ослабляют. Лучше атаковать заранее. Ты выдержишь, по моим оценкам, еще всего 5 или 6 парных атак, и поверь, это совсем немного. В этот момент с рук Олега вылетела такая же молния, которая в полете разветвилась. Две самые мощные дуги врезались в белочек, остальные попортили кору ближайших деревьев. Странно, я думал, что монстрам, которые плюются электричеством, на молнии плевать, но ошибся. Обе белки-переростки просто свалились с деревьев и задрыгали лапами, явно контуженные, а может и убитые. В этот момент наш терминатор местного разлива пробил мой щит одним мощным прыжком. Движения его были настолько быстрыми, что смазывались, зрение просто не успевало разглядеть детали. Подскочив к монстрам, он быстро перерезал им горло. Те задергали лапами еще активнее, но первые 5 секунд, после чего затихли. «Отлично», — улыбнулся Вениамин. «С первым на сегодня трофеем нас. Марин, это охота, что ты так побледнела-то? Да, опасно, но ты же сама рвалась с нами». «Ну да», — девушка действительно стояла совсем бледная, кусая свои губы. «Хотя логично, разделывать мясо на кухне и видеть, как оно добывается, две большие разницы. Как говорили в Одессе моего прошлого, жаль, что мясо именно этих монстров несъедобно», словно подслушав мои мысли, продолжил Веня. «Но, мы ценим летяг за их мочевой пузырь. Из него алхимики делают очень дорогой эликсир, не помню какой, но выкупают пузыри очень дорого. Остальное мусор, разве что шкурка очень ценится». Между тем Алексей споро орудовал ножом, разделывая тушку. Как только я со своим щитом подошел поближе, за вторую взялся Олег. Марина уже пришла в себя, к разделке она явно была привыкшей. Интересно, это первое убийство, что она видела в своей жизни. Через 5 минут первый трофей был разобран, пузырь и шкура отправились в сумку, а вот второго разобрать не успели. В моей голове раздался истошный вопль мозга. «Андрей, новое движение, что-то крупное, прямо перед тобой, на 11 часов, расстояние 300 метров. Я моментально озвучил информацию, и парни тут же подскочили, забыв про вторую тушку. Вскоре мы увидели его. Да, того, ради кого мы сюда приходили, медведя. К моему удивлению, он был почти нормального размера из моих воспоминаний. 1,5 метра в холке, он был лишь чуть крупнее своих предков. «Упс, парни, теперь аккуратнее», — воскликнул Алексей. «Ментальные щиты на полную выставляем. Вениамин, твоя атака первая, Олег, твоя вторая, потом иду я. Андрей, щит на максимум, Марина, страхуешь нас всех. Если что-то пойдет не так, ты наша последняя надежда. Главное, нас не отруби. Он кровь унюхал, легко не будет». От рук явно напрягшегося от ситуации Вениамина отлетела голубая звездочка, немного похожая на шаровую молнию, которой я себя чуть не убил в процессе обучения, и неспешно полетела к Мишке. А у меня перед глазами засверкали звездочки, как будто мне врезали по голове с ноги. Такая хорошая маваша гири прилетела, но меня никто не бил. Тем не менее, это очень походило на нокдаун. «Мозг, что происходит?» — сумел спросить я, пытаясь прогнать уже кровавые росчерки перед глазами и удержать щит. «Опять твои эксперименты по контролю уровня магического источника, атака неизвестным излучением», — тут же отозвался Искин. «Атаковал явно медведь, пытаюсь стабилизировать функции твоего организма. Ориентировочно, если подобных атак больше не будет, восстановление займет 3,5 минуты. Защиту пока не придумал. Просто не понимаю, от чего защищать». Тем временем Олег, сильно побледневший, тоже что-то скостовал. Больше всего это походило на еловую веточку, которая тоже медленно полетела в сторону Потапыча. Из носа парня потекла тоненькая струйка крови. Через секунду он упал на землю, замерев. К нему тут же бросилась Марина в попытке помочь. Алексей же, сильно напряженный, ждал последствий этих двух магических ударов. Знать бы еще, что это за колдовство. Судя по виду парня, он явно был уверен, что это что-то крутое. И тут до Мишки долетела первая звездочка. Летела она долго, секунды две, и столько событий успело произойти. Впиталась она в шкуру без видимых эффектов, и тут я понял, что монстр сильно замедлился, как будто под водой находился. Каждое движение стоило ему огромных сил, это прямо читалось. А спустя еще секунду долетело и то, что я назвал веточкой. Медведь просто сел на задницу и медленно замотал головой, явно контуженный. Ему уже было совсем не до атаки. Коматоз просто. Алексей, пробив мой щит во второй раз, выскочил наружу к медведю с небольшим ножичком. Этот терминатор подскочил к нашей жертве и принялся пилить толстую шкуру. А я почувствовал, что что-то пытается проникнуть сквозь щит позади нашей битвы. Вот только этого не хватало. Много лет назад. Ногинск, Московская область. Да, ситуация была так себе. Сразу три зомби, как я их обозвал для себя. Но при этом я понимал, что они просто люди под контролем необученной девятой серии нанитов. Можете говорить что угодно, обзывать меня последними словами, но я не смог выстрелить. Лёшич понимающе мне улыбнулся, когда я сообщил ему о том, что убить не смогу. Сейчас, спустя много времени, прожитых после конца света, после моря времени техногенного сна, после кучи нападений в далеком будущем, после интриг и потерь этот я бы выстрелил и не терзался бы моральными проблемами. Но, тот я не смог. Сдавай задом понемногу. Тихо скомандовал я. Отводи их от ворот. Потом я выскочу и их открою, а ты сразу залетай внутрь. Понял? Добро. Оценил он мою идею. Только аккуратнее там, сам же говорил, что не уверен, что твоя семерка спасет от заражения. Главное, в контакт не входи. Кстати, ты круто метаешь ножи, даже круче меня. Я помню. Держи. Он достал отлично сбалансированный клинок из сапога и протянул мне. Именно этот нож я знал хорошо, мы часто его метали на спор в стену сарая, размочали в доски так, что скоро придется менять кусок стены. Я, все еще сомневаясь, что смогу пробить живому, хоть и зараженному человеку шею, взял его. Привычная прохлада стали немного успокоили нервы. Мужик с парнем были уже довольно близко, а девушка только ускорялась. Вечернее узкое платье явно мешало ей быстро передвигаться, как и высокие каблуки. Смотрел на них и невольно ждал киношных воплей про мозги. Но они их не ели, они их захватывали, чтобы создать там очередной эскин, который не имел целей, кроме развития. По моим прогнозам, он начнет экспериментировать над своими жертвами, чтобы развиваться, напитываться информацией и данными. Мне это точно было не нужно. Мне бы с семеркой разобраться, которая оказалась намного умнее, чем мы все считали. Но, благодаря этому уровню интеллекта был шанс, что он не допустит девятку в мой мозг, будет драться на атомарном и молекулярном уровнях, спасая и себя, и меня. Впрочем, посмотрим. Машина уже откатилась достаточно далеко, метров за 400 от нужных нам ворот. Все трое зомби послушно ковыляли за нами. Наконец, я понял, что дальше тянуть нет смысла. Выскочив из салона автомобиля, я по дуге рванул к калитке. Ключи от нее я держал в руке, чтобы не тратить лишнего времени. Мужик в ватнике и парень в футболке продолжили погоню за машиной, а вот девочка-красавица переключилась на меня. «Нунах, я некрофилией не страдаю, вали дальше, шабалда, смотри какая вкусная машинка, к ней беги». Но нет, она явно нацелилась на меня, бедного. Оббежав всех, я быстро открыл калитку и забежал внутрь, захлопнув и заперев. При этом я услышал, как взревел мотор, явно разгоняясь. Подбежав к воротам, я поднял засов и быстро распахнул створки. Лёшка пёр по тротуару, объезжая мужичков. Они явно не успевали приблизиться. А вот девчушку он чуть не переехал, в последний момент вырулив и объехав красотку. В ворота он залетел на огромной скорости, резко тормозя. Машина пошла юзом, её раскрутило и впечатало задом в стену бани. Не вовремя эта баня тут выросла. Впрочем, ущерб от столкновения был небольшой, бампер и правый задний фонарь умерли. Все остальное осталось целым. Я же тем временем споро закрывал ворота, поглядывая на быстро приближающуюся девочку. Мужички сильно отстали и угрозы не представляли. «Хорошо, что забор у меня был серьезный, из фигурного листового металла, вроде профнастил называется. Впрочем, я не строитель, уверенности не было. В любом случае, если решишь такой перелезть, то, в лучшем случае, просто отрежешь себе ладони, в худшем – шею. Так что особо я уже не переживал, мы были в безопасности». Тяжело дышащий друг вылез из-за руля и уставился на меня, неверяще огляделся и выдохнул. «Смогли». Он подбежал ко мне и обнял так, что у меня затрещали кости. «Смогли, и никого не убили, ты крут, ведь их, возможно, еще спасти можно. Разгружаемся, и да, за машинку прости, напуган был. Машинка фигня, она уже начала сама приводить себя в порядок. Главное, чтобы хватило энергии аккумуляторов для питания семерки. Но, визуально повреждения были минимальные, так что проблем я не видел, о чем и сообщил другу. А после мы начали таскать нашу добычу. Что-то отправили в погреб, что-то в холодильник, который, в итоге, еле закрыли, что-то просто в кладовку. Лёшка принялся готовить, а я засел за компьютер. Навязчивая идея общаться с Искином мысленно не покидала меня. Но, еще я хотел разобраться с девяткой, но, было слишком мало информации. Спасибо, интернет качественно работал, и я зашел в поисковик. Но тут же забыл про свои цели, увидев заголовки Дзена. Они пестрели новостями о зомби, и я залип. Человечество проигрывало. По всему миру появлялись зомби. Да, их так и называли, бедолаг, которых захватила девятка. Сложнее всего было в Европе. Плотное население, от армии только намек остался, нежизнеспособный. Спасали, хоть сколько-то диаспоры. Те, кто раньше правил тенью, теперь встали на пути заражения. Раньше все эти диаспоры местные люди просто ненавидели. А теперь, к моему удивлению, они остались единственной организованной силой. К ним прибивались все, умеющие мыслить. Теперь это были мини-армии, с огромным потенциалом. А вот вокруг все умирало, несмотря на старания властей, уж слишком слабые армии в этой Европе. Откаты, воровство и подобное убили всю систему бедной Европы. Оставались три центра сопротивления – Россия, Китай и Америка. Не континент, а Штаты, понятное дело. С Южной Америки вообще перестали приходить новости. И это был очень плохой и грустный сигнал. Я продолжил изучать уже официальные новости. Да, дело швах. Даже в России начали эвакуацию Купавны, Балашихи, Павловского посада, Электростали и других близлежащих городов. Но главное, эвакуация затронула и восточную часть Москвы. А учитывая, что на восток от Кремля всего десяток километров, и квартиры в Балашихе всего в 20 километрах от Кремля. Представляете, что творилось? Шишки от власти поголовно валили в сторону Сибири, на свои дачи, сильно обосравшись от ужаса. Нет, кто-то сорвался во всякие куршавели, но умные остались в России, под прикрытием самой сильной армии земли, которую закалили последние войны 20-х годов, а их было немало, и все серьезные. Ну, кроме армянской, там пары дней хватило, а Азербайджан с Турцией просто не полезли, правильные выводы сделали. Но, я отвлекся, новости выходили совсем нехорошие, а главное, Ногинск, где мы сейчас и находились, сдали этим зомбям вообще без боя. Граница с войсками теперь находилась между Купавной и Балашихой. Ну, если смотреть со стороны центра Москвы, к чему власти были приучены безоговорочно. Ведь замкад жизни нет, и та же Балашиха была всегда Россией, а не Москвой. И пенсии в ней были в 5 раз ниже московских. Да, есть Москва, и есть все остальное. Жаль, что Московскую область вся Россия приравнивает к Москве. Не знают истины, бедолаги. Область живет хуже абстрактного Кемерово. Это отдельный регион, не 77-й, а 50-й. Опять отвлекся не туда, мне про зомби узнать надо. На новости я потратил 4 часа, непростительная роскошь. А после воткнулся в монитор, стоически игнорируя бурчащий желудок. У меня было две задачи. Мысленный обмен информацией и командами с семеркой и управление девяткой. Эх, мне бы наработки из нашего центра, который взорвали ядерной боеголовкой, уроды.